Вам еще? Вскоре началось что-то невообразимое. Гром гремел непрерывно, молнии сверкали одна за другой, и уже было непонятно, после какой из молний гремит гром. Казалось даже, что сначала гремит гром, а уж потом сверкает молния, что противоречит, как вы знаете, законам природы. А если кто не знает, пусть бросает сейчас же эту книгу и берется за учебник. Прочитайте страниц 5, возвращайтесь, продолжим с того же места. Вернулись? Продолжаем. Итак, ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии блистали, и беспрерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали, как поется в одной народной песне на стихи поэта Рылеева. Настя сама не ожидала, что так получится. Вокруг все действительно разбушевалось, заблистало и загремело. Даже фанаты разбежались, хотя и были призраками. Их можно понять, они-то призраки, но гром и молнии настоящие. А в ЦРУ председатели Ольмек и Мьянти получали множество электронных посланий и мысленных импульсов от обитателей Бермудии с одним и тем же вопросом: что происходит? Может, это предвестие землетрясения? Может, где-то в Бермудии извергается вулкан? Они и сами, видя, как носятся темные тучи и молнии, озаряют грозовое небо, были поражены. «Это 10-й уровень воображелания», — сказал Ольмек с тревожным недоумением. «Точно», — подтвердил Мьянти. «Тоже с недоумением, но радостным». «Чему вы радуетесь, уважаемый враг?» «Эта неистовая Настя может сильно повредить систему вечно желанной Бермудии». «Да цветет она вечно». «Давно пора повредить систему вашей вечно желанной Бермудии, чтоб ей пропасть. Она такая же наша, как и ваша. Возьмите ее себе», — желчно сказал Мьянти. «Лично я не понимаю, почему бы маме не встретиться с детьми. Им сейчас не до этого. Они сейчас о ней не вспоминают. Но мы можем помочь». «Ладно», — сказал хитроумный Ольмек, которому в голову пришла некая мысль. «Пусть встретится. Насте станет хорошо, она захочет остаться. Один голос не в вашу пользу». «Да», — согласился Мьянти, — «это возможно». «Тогда что будем делать?» «Надо ее утихомирить. Например, сделать так, чтобы у нее прошла головная боль. Это в наших силах. Мы запретили людям высшего уровня прямое вмешательство в желания, мысли, ощущения и чувства людей. Брось, Мьянти!» — махнул рукой Ольмек. «Прямое? Косвенное? Как ни назови, сам знаешь. Когда ты можешь заставить другого человека что-то сделать, трудно удержаться от искушения. Вспомни, когда тебя не захотела полюбить Сильвия 117 лет назад. Нечего ворошить прошлое», — резко оборвал Мьянти. «И мне очень стыдно за этот поступок». «Стыдно, не стыдно, он был совершен», — заметил Ольмек. «Хорошо, хорошо. Но все-таки без ведома Насти я не стал бы вмешиваться в ее сознание. Необходимо получить ее согласие. Она согласится. Кому понравится перспектива вечной головной боли? Надо только предупредить, чтобы она хранила это в тайне. Если узнает, что мы способны убрать боль у многих людей, не способны, сам знаешь. При этом частичка боли, пусть незначительная, переходит к нам. От 1, 2, даже 10 еще ничего. Я в себе ношу неприятное ощущение от 15 человек», — поморщился Ольмек. «Но взять боль всех никто не может. Нас, 12-уровневых, всего 2. Да еще несколько 10- и 11-уровневых. «Верно», — вздохнул Мьянти. После этого Ольмек, сосредоточившись, послал Пятнице мысленное сообщение, которое, преобразовавшись, пришло к нему в виде нескольких строчек на его коммуникатор. Он прочел, вышел на балкон, где Настя продолжала размахивать руками, и прокричал, перекрывая грохот грома: «Вам делают предложение! Вы терпите еще 5 дней, а за это навсегда избавитесь от головной боли!» «Иди отсюда!» — невежливо отмахнулась Настя. «Нет у меня никакой головной боли!» На самом деле она у нее была, но Настя ее сейчас не чувствовала. Пятница отправил сообщение Ольмеку. Тот обсудил ситуацию с Мьянти. «Я пригрожу ей, что она больше никогда не будет знаменитой», — сказал Ольмек. «Попробуйте». Ольмек попробовал. Пятница передал угрозу Насте. «Ха! Запугали!» — ответила Настя, и очередная молния расколола небо. Пятница сообщил Ольмеку о результате. «Ха! Запугали!» — прочел тот послание, написано без знаков препинания.